Это говорило о многом. Не у каждой графини был крестным царь всея Руси, оценивший преданность своего подчиненного. Чуть позже он присуждает Федору Растопчину титул графа, назначает на пост кабинет министра по иностранным делам, а также директором почтового департамента. Одновременно граф становится членом Совета императора. В эту эпоху имя Федора Растопчина – одно из самых влиятельных в России. Отец настолько горд рождением второй дочери, что не выпускает малышку из рук. Для него нет ничего более святого, чем крестины. После торжественного ритуала в церкви в присутствии государя он сам укладывает ее в колыбель и устанавливает в углу детской икону. Она уже его любимица — София, Софьюшка, Софилетта. Мать, наоборот, осталась удивительно безразлична к этому таинству, полностью доверившись своему супругу. Намного позже старшая дочь Растопчиных Наталья в своих воспоминаниях отдаст должное родительским контрастам. Он светский вельможа, она отшельница. Он патриот, она презирала православие и родной язык. Он щедрый барин, она скупа. Правление Павла было недолгим, с 1796 по 1801 год. Властный, но слабохарактерный, он не удержался на троне. Императором становится его сын, Александр I. Граф Растопчин, фаворит Павла, уходит в отставку и удаляется с семьей в свое имение Воронова, недалеко от столицы. В этом чудесном имении и провела София свое детство. Младших не баловали в этом именитом аристократическом роду, скорее наоборот, воспитание было суровым. В 3 года ее уже никто не будил, она сама вставала, сама застилала кровать, сама одевалась. А прислуживать в этом доме было кому? Более 100 слуг, натиравших каждый день до блеска паркет, следивших за вольерами и конюшнями, насчитывавшими до 300 лошадей. Повара, садовники, портные, рассыльные, служившие лишь для передачи распоряжений хозяев слугам, находившимся в разных уголках огромного имения. Одним словом, в доме царил спартанский дух во всех отношениях, в том числе не слишком теплые спальни и холодная вода, неважно, зимой или летом. Для детей воду специально не грели, для девочек исключений не делали и за каждую шалость били плеткой. И самое интересное, что такой режим поддерживался обоими родителями. Мать, замкнутая по натуре, порой была более сурова к детям, чем отец, любивший их, уделявший им много внимания, и за плеткой не забывавший о подарках. Кстати, Софьюшке доставалось довольно часто. Она была ребенком непоседливым, но способным. 4 года уже лепетала по-французски, по-английски, по-немецки, начав осваивать чтение и письмо. Именно в эти дни ее наказали особенно сурово за одну из ее проказ. Вместо того, чтобы исправить помарку у себя в тетради, она начала корректировать в книге то слово, в котором сделала ошибку, меняя правильное написание на неправильное. Но она не была злопамятной, и спустя день опять весело смеялась, залезая на колени к отцу, которому с детства ее тянуло больше, чем к матери. В 1810 году Александр I призывает графа ко двору в должности обер-камергера. Растопчины перебираются в Москву. Двери гостеприимного дома открыты для всех, торжественные обеды, балы до полуночи, и неудивительно, что среди многочисленных приглашенных оставался незаметным еще один странный гость, неулыбчивый, в неизменно темном костюме. Он уверенно входил через парадные двери, а затем осторожно направлялся к покоям барыни. Кюре католической церкви, аббат Сюрюга, чувствует себя уверенно на половине хозяйки. В то смутное для Европы время, после французской революции 1789 года, отделившей церковь от государства, многие католические священники покинули Францию, найдя приют, как ни странно, в православной России. Открываются католические школы, колледжи и даже теологическая академия. Эти жертвы Великой революции чувствовали себя неплохо в России. Они вхожи в высшее общество Москвы и Петербурга. Появляются их сторонники, тайно принимавшие католицизм. Жена Федора Растопчина — одна из них. Граф ни о чем не догадывался, когда Екатерина уверенно вошла в его кабинет и объявила о своем решении.